«Спасибо, дед», — Кенни погладил Криса по предплечью. «Без тебя меня бы не было». Что-то пробурчав, Крис сел обратно в кресло. Он прочистил горло, не замечая, как покраснели его уши. «Ты узнал что-нибудь про храм святого?» — сменил тему дед. «Нет, пусто», — покачал головой Кенни. «Я даже местоположение этого храма не нашел». «Странно», — Крис нахмурился. «Кольцо контроля может видеть всю паутину. Храм не связан с ней, не знаю», — пожал плечами Кенни. «В любом случае, осталось недолго». Следующие полтора часа дед и внук разговаривали про все подряд, пока не стало совсем поздно, за окном уже приближалось утро. Крис ушел спать, а Кенни решил еще некоторое время провести с кольцом контроля. В беседе с дедом они затронули тему монумента древних мамонтов, и Кенни хотел узнать, что там с ним. Не удивился, что уровень доступа к информации довольно высок, лишь понтифики третьей ступени и выше могли прочитать про проект «Монумент». Этот проект церковь запустила в качестве противодействия заговору древних. Один из артефакторов церкви нашел способ, как отличить оригинальный осколок от копии. Архивариусы церкви отыскали древний документ, оставленный еще мамонтами, где описывалась одна легенда, в которой, вероятно, фигурировал монумент. Церковь проделала немаленькую работу и сделала предположение, что монумент открывает дверь из реального мира в мир духов, прямо в сердце территории древних мамонтов. Неясно, как именно это реализуется, но церковь решила полностью собрать монумент. На данный момент собрано более 80% оригинального монумента. Церковь продолжает скупать осколки и любую информацию по ним по всему горному покрову. Помимо проекта «Монумент» были и другие, которые церковь запустила для противодействия заговору древних. Но каждый из этих проектов не мог обеспечить даже минимальную гарантию на успех. Церковь могла лишь надеяться, что хоть один поможет. Кенни лег спать только под утро. До самого посещения храма святого он в основном отдыхал и копался в кольце контроля. Кенни купил деду корабль-мизинец святого, потратив треть всех своих черных монет. Наконец, наступила дата посещения храма святого. Ранним утром, над виллой, где жил Кенни, завис невероятный корабль, капсуловидный, размером с небольшой небоскреб. Это прибыл большой палец святого, принадлежащий совету старейшин. «Ну и махина», — пробормотал Кенни, задрав голову. На дне корабля появилось темно-фиолетовое пятно, вниз ударил столб света. Кенни вступил в него, и его телепортировало прямо на борт корабля. «Прямо как в мифах про НЛО», — воскликнула Ира. Как только Кенни оказался внутри, к нему подошла улыбчивая девушка и пригласила в гостевую комнату. Внутри корабль имел планировку небольшого дворца, на всю стену висела его схематическая карта. Кенни только мельком осмотрел ее, не вдаваясь в подробности, при желании он сможет легко достать карту любого корабля благодаря кольцу контроля. Кенни сел в удобное кресло и приготовился ждать. Перед ним на небольшом столике был закреплен экран, который транслировал путь корабля. Большой пролетел над собором и устремился дальше, отдаляясь от вершины Святой Горы. В Кенни всколыхнулся интерес, храм святого находится за пределами Святой Горы, интересно. Большой летел на огромной скорости, внизу проносились леса, поля, небольшие холмы и маленькие горы. Лишь спустя несколько часов корабль начал замедляться, он подлетал к массивному вулкану, очень похоже, огромная гора, километров 8 в длину, а на вершине котлован, из которого валит черный дым. Большой подлетел к вершине вулкана и остановился. «Пройдемте», — пригласила девушка. Кенни пошел за ней. Девушка подошла к стене, и в ней появился овальный фиолетовый портал. Она вошла прямо в него. Кенни лишь на миг замешкался и тоже вошел. Он оказался внутри просторного ангара, в котором стояли несколько мини-кораблей. Внешне они были похожи на мизинцев, такие же пулевидные, только раз в 5 меньше. К Кенни подошел фермер и указал на один из кораблей. «Полетишь со мной, куда мы отправляемся?» — уточнил Кенни. «В бездну, именно в ней храм святого», — фермер поморщился. «В бездну». Кенни знал, что это за место. Третий святой заставил мамонтов строить город для людей. Все сильнейшие представители древних мамонтов собрались на одной горе, и третий сбросил на них несколько бомб Шираму. Древние погибли, а место взрыва стало запретной зоной и с тех пор называется бездной. В ней хаотичный пранофон и совершенно небезопасно. Даже маршалы опасаются соваться в бездну. Фермер увидел сомнение на лице Кенни и сказал: «Не бойся, наши пены выдержат давление бездны». «Пены?» Кенни приподнял брови. «Да, мы шутим, что это сокращение от пальцы ног, мини-версии пальцев святого. Кенни хмыкнул и сказал: «Ладно, идем». Ему хотелось уже поскорее попасть в храм святого. Глава 11. Храм святого. В Кенни было всего 4 места, один для пилота, спереди, и 3 для пассажиров, сзади. Кенни сел первым, за ним в кабину залез фермер, а последним – незнакомый маршал. «Приветствую, уна понтифик», мужчина, увидев Кенни, приложил руку к груди и поклонился. У него были угольно-черные волосы до лопаток и аккуратная густая щетина, за которой явно ухаживали. «Меня зовут Улан, но в мире я более известен как цветочник», – понтифик улыбнулся. Перед глазами Кенни всплыла краткая информация о нем, второй вице-лидер судейской коллегии. Кенни поздоровался с маршалом, про себя отметив, что судейскую коллегию возглавляют довольно странные личности. «Чудак, фермер и цветочник, взлетаю», — предупредил пилот. Пен поднялся в воздух и полетел в сторону стены ангара, набирая скорость. Вся передняя часть Пена изнутри была прозрачной, поэтому каждый мог наблюдать, что происходит снаружи. Пен вылетел из ангара и устремился в сторону вулкана. Позади остался гигантский большой, из которого один за другим вылетали другие пены. Всего небольших кораблей оказалось 8. В каком-то из них сидел Лахрашин, но Кенни не мог знать, в каком именно. Церковь постаралась по возможности держать двух унопонтификов подальше друг от друга. Кенни с напряжением наблюдал, как пен влетел в черный дым. Скорость корабля сильно снизилась, но он продолжал держать уверенный курс. «В пены встроены радары, по которым пилоты ориентируются», — заговорил фермер. «Не беспокойся, все под контролем». Кенни ничего не ответил. У него мурашки бегали по коже, снаружи была чернота. Неприятная, скользкая чернота, будто корабль плывет в океане мазута. От такого вида кровь стыла в жилах, а чутье вопило о жуткой опасности. Кенни был уверен, что корабль находится вблизи чего-то невероятно страшного. Впрочем, не он один был напряжен. Несмотря на свои слова, фермер тоже сидел максимально сосредоточенный, готовый в любой момент дать отпор неизвестному врагу. Цветочник единственный не показывал внешнего волнения. На его губах играла слабая полуулыбка, а глаза рассеянно плавали по прозрачной стене пена, созерцая липкую тьму бездны. «Снижаемся», — стальным голосом предупредил пилот. Кенни ничего не ощутил, из-за тьмы снаружи и свойств корабля полет совершенно не чувствовался. В какой-то момент тьма начала редеть, сменившись густым грязно-серым туманом. Кенни ощутил громадное облегчение, этот туман не вызывал и малейшей доли прежнего чувства опасности. Сквозь туман проступили очертания голубоватого купола. Пен сильно замедлился и очень медленно вошел в него. Этот защитный купол изолирует местность, создает безопасный островок, где воздействие местной атмосферы минимально, пояснил фермер. Корабль оказался внутри барьера. Гигантский голубой купол закрывал небольшую местность, размером с деревню. Основную часть занимал аэродром, но за ним еще стояли несколько зданий. Кенни заметил несколько пенов, которые уже приземлились. С одного даже начали выходить люди. Посадка прошла без происшествий. Высадившись, Кенни задрал голову. Сверху продолжали прибывать пены. На аэродром приземлились 4 корабля, и еще 3 спускались. «Одного не хватает», — к Кенни подошел мрачный фермер. «Все судна уже должны быть тут, но одного не хватает». Кенни посмурнел, чувство опасности вернулось. Ему очень не хотелось снова пролетать через черную смертоносную гадость. На аэродроме начали собираться понтифики. Многих Кенни видел во время совета или коронации, но не всех. Громовержец возглавлял экспедицию. Спустя 7 минут, когда последний корабль так и не появился, он мрачно объявил: «Отправляемся». Всего в группе было 20 человек, среди которых 18 – маршалы. Невероятно мощная группа. Кенни по кольцу контроля знал, что во всей церкви не больше 200 маршалов. Прямо сейчас, в одном месте, собралась почти десятая часть всей элиты церкви. Каждый из присутствующих не просто понтифик и маршал, все в экспедиции, кроме Кенни и Лахрашина, входили в число 50 сильнейших маршалов церкви. Если тут что-нибудь случится, церковь трех святых получит такой удар, от которого придется оправляться десятилетиями. Группа прошла через весь аэродром и подошла к голубому барьеру, через который не было ничего видно. Громовержец достал из своего браслета небольшой золотистый камешек и прислонил его к барьеру. Голубая пленка отступила, раскрывая древний каменный мост. Из-за обильного тумана была видна лишь часть моста, не больше 5 метров. Громовержец уверенно пошел по мосту, остальные последовали за ним, придерживаясь строгого порядка. Кенни шел позади фермера, По бокам его закрывали незнакомые маршалы, а позади цветочник. Когда Кенни вступил на мост, он успел увидеть, что находится под ним, и пожалел о своем необдуманном поступке. Под мостом была тьма, та самая, сквозь которую пролетали пены. Она колыхалась, как морские волны при сильном ветре, радостно плясала, словно пламя лесного пожара, бурлила, как кипящая смола, подготовленная для пыток. Тьма вызывала подсознательный страх, бесконтрольный ужас. Кенни шагал по мосту, мысленно сетуя на ситуацию. Он совершенно не ожидал, что храм святого окажется в настолько опасном месте. С другой стороны, даже заранее обо всем ведая, он бы все равно пошел. Храм святого слишком важен для его планов. Прошло уже 10 минут, а мост все не кончался. Кенни считал, что это непозволительно долго. На 13-й минуте громовержец остановился. «Уна понтифики, выйдите вперед», — попросил он. Фермер чуть шагнул в сторону и жестом показал Кенни, чтобы тот шел дальше. Кенни, пробираясь бочком, добрался до громовержца и встал по его правую руку. Спины понтификов больше не закрывали обзор, поэтому Кенни смог увидеть, что находится впереди. Мост вел к узкому каменному зданию с острой крышей, которое было высечено прямо в скале. «Что это?» — с любопытством спросил Кенни. «Храм святого», — спокойно ответил тот. «Это?» — не поверил Кенни. «Здание, которое он видел, не имело ничего общего с любым храмом». «Да», — Лахрашин встал по левую руку от громовержца. «Мой отец проводил в этом месте большую часть своего времени, как и я, впрочем, в последние 2 года своей жизни». Кенни проигнорировал слова Лахрашина. «Пройдите вперед», — голос громовержца дрогнул. «Если вы достойны, храм пропустит вас, а если нет», — с подозрением спросил Кенни. «Тогда вы не сможете войти, вашей жизни ничего не угрожает». Кенни с сомнением глянул на громовержца, затем перевел взгляд на Лахрашина. Тот уже сделал шаг, и на его лице отчетливо читалось нетерпение. «Я думаю, он не врет», — высказала Сира. «Идите, я буду прикрывать вас обоих», — строго сказал громовержец. В его ладони зажглось прозрачное пламя. Кенни зашагал вслед за Лахрашином, максимально сосредоточенный. Сын третьего мог что-нибудь выкинуть, желая избавиться от своего врага. Но нет, Лахрашин подошел к каменной двери и приложил к ней ладонь. Несколько секунд он стоял на месте, а затем его тело исчезло. Кенни повторил вслед за ним. Перед глазами появилась надпись. «Проверка. Разрешение получено. Уровень доступа. 2». Кенни телепортировало. Он оказался в небольшой овальной комнате, в самом центре. В дальних концах комнаты стояли статуи, всего 6, по 3 с каждой стороны. Внешне статуи выглядели как обыкновенные невзрачные истуканы. У одной уже находился недовольный чем-то Лахрашин. Отец пожадничал, он повернулся и испытующе посмотрел на Кенни. «Всего лишь 2-й уровень доступа. Этого не хватит для моих планов. Не повезло тебе», — пожал плечами Кенни. Он подошел к одному из истуканов и коснулся его. Перед глазами всплыла надпись. «Космический замок. Уровень доступа. 2. Требуется разрешение обоих унопонтификов». Кенни шагнул к следующему истукану. «Космический зал. Уровень доступа. 1. Отказано». Лахрашин стоял у третьего истукана. Кенни коснулся и его. «Космическая комната. Уровень доступа. 0. Отказано». «Тебе нужна космическая комната для полноценного воскрешения?» – спросил Кенни. «Да», – недовольно ответил Лахрашин. Кенни перешел всю комнату и дотронулся до 4-го истукана. «Зал 6 святых масок. Уровень доступа. 2. Вы можете выбрать одну святую маску. Срок. 10 лет». В Кенни разгорелся интерес. Он приложил ладонь к 5-му истукану. «Зал 9 святых артефактов. Уровень доступа. 2. Вы можете выбрать один святой артефакт. Срок. 20 лет. И последний. Зал сокровищ. Уровень доступа. 2. Вам даровано 15 очков. Желаете увидеть список сокровищ?» Кенни убрал руку и посмотрел на Лахрашина. Тот занимался чем-то странным. Он стоял у истукана с космической комнатой, вытянув правую руку. Вся его кисть была покрыта толстым слоем белых червей, которые ощупывали своими головками тело истукана. Спустя пару минут он убрал руку, на его лице появилось выражение искреннего разочарования. Не обращая внимания на Кенни, Лахрашин прошелся вдоль стены, пока не остановился в середине. Он приложил ладонь, на этот раз пустую, и в стене появилась серебристая дверь. Лахрашин попробовал открыть ее, но не смог. Он прошел в противоположный конец комнаты и снова приложил руку. Вновь появилась дверь, на этот раз фиолетовая, Но Лахрашин не спешил ее открывать. Он повернулся к Кенни и долгим взглядом оглядел его с ног до головы. «Наш уровень доступа слишком мал», — спокойно начал Лахрашин. «Мы даже не можем войти в комнату управления храмом». Он указал на серебристую дверь. «Чтобы добраться до первого уровня доступа, необходимо стать маршалом. Чтобы до нулевого, святым. Я предлагаю тебе заключить мир и сотрудничать. Вдвоем мы сможем открыть космический замок и дать доступ понтификам первой ступени. Я буду сотрудничать, но без всяких лишних условий. Только взаимная выгода», — ответил Кенни. «Скажи, что за этой дверью?» «Выход», — он указал на фиолетовую. «Да, выход. Я согласен с твоими словами». Лицо Лахрашина скривилось. Он не стал сдерживаться. «Ты, чужак, инородная деталь на теле нашего мира. Ты не сможешь прожить долго, Кенни. Ты должен спокойно умереть и не вмешиваться в дела моего мира. У тебя ведь не так много времени осталось». Кенни прищурился. Что мог знать Лахрашин? Он в курсе про искры. В каждом мире существуют свои законы. Везде должен соблюдаться баланс. Ты его нарушаешь. Если кто его и нарушил, то это ты. Кенни криво усмехнулся. Вы оба должны были исчезнуть. А я, получить новую жизнь. Я обману систему, но не сломаю ее. Лахрашин разочарованно дернул щекой. «В любом случае, сейчас это не имеет значения. Я помогу тебе стать маршалом до того, как ты умрешь. В будущем, если потребуется твое разрешение на вход в космическую комнату, ты его дашь. Взамен я позволю тебе прожить столько, сколько сможешь». «Согласен», у Кенни появилось ужасное предчувствие. Он подошел к одному из истуканов, приложил к нему ладонь, закрыл глаза. Спустя пару минут он убрал руку и обратился к Лахрашину. «В зале сокровищ лежат три черепахи долголетия. Каждая даст мне больше 100 лет жизни. Одну я могу выкупить прямо сейчас. Ты и правда думаешь, что я буду терпеливо ждать смерти?» В глазах Лахрашина промелькнула жалость. У Кенни в груди что-то сжалось. Стало трудно дышать. «Черепахи долголетия влияют напрямую на душу человека через 7-ю звезду». Лахрашин постучал указательным пальцем по своему лбу. «Но они неэффективны на чужие души. Ты ничего не получишь, съев черепаху, Кенни. Абсолютно ничего». Глава 12. Черепаха долголетия. «Не стоит тратить свои очки зала сокровищ на черепах», — Лахрашин покровительственно усмехнулся. «Лучше прибереги их, чтобы как можно скорее стать маршалом и повысить свой уровень доступа». Кенни не ответил. Он стоял, не двигаясь. В его голове проносились сотни мыслей о том, что он услышал. Почему-то он верил Лахрашину. Нет, конечно, он обязательно проверит его слова и найдет себе черепаху долголетия. Но тратить очки зала сокровищ не станет, лучше использует черные монеты. Кенни рассуждал, как он будет действовать, совершенно игнорируя тему его смерти. Он не хотел думать об этом сейчас, ни перед врагом. Ира молчала. Она испытывала сильнейшую душевную боль и не понимала, что ей делать и как дальше жить. Все, к чему она готовилась, чего собиралась достичь, стало в одночасье бессмысленным. Как она поможет брату, как сделает его жизнь счастливой, если Кенни умрет в 25? «Библиотека в зале сокровищ», — задумчиво сказал Кенни. «В этой библиотеке собраны самые ценные знания», — пояснил Лахрашин. «Личная коллекция моего отца». Кенни убрал руку от истукана. Он знал, что в соборе собрана гигантская библиотека, самая большая во всем горном покрове. Как уна-понтифик, он мог получить туда доступ, что и собирался позже сделать. Но личную коллекцию третьего он тоже обязательно глянет, не пожалеет очки. «Позже. Давай войдем в космический замок», — предложил Лахрашин. «Черные монеты лишними не будут». Кенни подошел к истукану, у которого уже стоял Лахрашин. Оба уна-понтифика коснулись ладонью статуи и дали свое согласие на вход. Кенни телепортировала. Он оказался в темном зале. Его обдало ветром, зажегся свет. Глаза Кенни расфокусировались, у него закружилась голова. Перед взором предстала картинка черной каменной башни. 60 метров в длину, она не выглядела внушительно. Но при этом Кенни чувствовал, что эта башня – тот самый космический замок, способный летать и перемещаться в пространстве. «Интеграция», — пришло сообщение от кольца контроля. «Интеграция», — на этот раз сообщение было отправлено роботом-ангелом. «Слияние», — получение доступа. «Доступ подтвержден». У Кенни перестала кружиться голова. Он несколько секунд стоял, прислушиваясь к себе. Робот-ангел и кольцо контроля слились воедино и интегрировались в космический замок. Кенни чувствовал, что по одному желанию может попасть в любую из 300 комнат башни. Лахрамин исчез. Кенни последовал за ним и оказался в круглом помещении. Стены зажглись, на них начали появляться изображения, черные квадраты, в которых передавались картины происходящего в разных уголках Восточного горного покрова. «Космический замок связывает весь горный покров», — довольно сказал Лахрашин. «И не только. С помощью этого замка можно безопасно попасть в другие области Триграмма. Сейчас связь между областями поддерживается в основном миром духов, но этого мало». Кенни не ответил. Его сейчас не интересовали проблемы связи между областями Триграмма. Он хотел как можно скорее попасть в святой город и обменять часть своих черных монет на черепаху долголетия. «Не мешай мне», — бросил Лахрашин. Кенни получил уведомление. «Уна понтифик Орлин желает вывести космический замок из храма святого. Вы согласны?» Кенни подтвердил и ощутил, как башня телепортируется. Она появилась над мостом, который вел к храму. «Уна понтифик Орлин желает пригласить в космический замок 18 понтификов. Вы согласны?» Снова подтверждение. И дальше, дальше. Кенни соглашался с командами Лахрашина. Тот не только взял на борт всех понтификов, но и подобрал пены с пилотами. После чего башня стала невидимой и переместилась прямо в собор. Дальше, в одном из больших залов замка началось обсуждение условий. Лахрашин выставил свои требования, при соблюдении которых понтифики церкви получат частичный контроль над космическим замком. Требования касались не только его, но и Кенни. Громовержец недолго посовещался со своими коллегами и выставил встречные условия. После нескольких раундов переговоров обе стороны пришли к консенсусу. Кенни все это время молчал, позволив Лахрашину торговаться за них обоих. Может, таков и был план сына третьего, загрузить своего оппонента ложной информацией и получить инициативу в свои руки. Кенни очень надеялся, что так и есть. Только глубокой ночью он смог попасть домой и задействовать кольцо контроля для покупки черепахи долголетия. После переговоров с церковью черных монет на счету стало больше, Лахрашин выбил довольно привлекательные условия. Он, по сути, сдал космический замок в аренду церкви. И теперь Кенни и Лахрашин будут каждую неделю получать фиксированное число черных монет. Кенни завершил покупку и немного расслабился. Завтра утром придет письмо, где его пригласят в хранилище. Забрать сокровище он должен был самолично. «Как ты?» – спросила Ира. Это были ее первые слова с тех пор, как она услышала новости про неэффективность черепах долголетия. «Уже в порядке», – спокойно ответил Кенни. Он полулежал в кресле, расслабленный и умиротворенный. «Что мы будем делать?» Голос Иры дрогнул. «Искать выход. Если не помогут черепахи, я придумаю другой план. У меня осталось не так мало времени, больше 13 лет. С помощью своего нынешнего статуса я многое смогу сделать». Кенни чуть помолчал и начал рассуждать. «Для начала надо стать великим генералом, чтобы ты смогла разобраться с заговором древних. Затем я создам тебе тело». «Подожди», — перебила Ира. «Мне нужно кое-что тебе сказать». Кенни напрягся. Ему не понравились последние слова сестры. «Чтобы убрать пломбу в мире духов, которую установили древние мамонты, мне придется стать духом. Я никогда не смогу покинуть мир духов». И разбросила бомбу, не став мяться и подбирать слова. «Тогда ты не будешь убирать эту пломбу», оправившись от первого шока, выпалил Кенни. «Как только я появилась в мире духов, вторая сразу же придумала этот план. Она помогала нам все это время лишь из-за моей природы. Я нарушаю баланс мира духов, могу развиваться в нем, при этом не являясь ни призрачной, ни пронарием. Вторая начала помогать нам, чтобы я, когда пришло время, уничтожила угрозу для Триграмма. Ценой своей свободы», — у Кенни перекосило лицо. «Помнишь, что сказал мне третий, когда я заключала с ним контракт? Он сказал, что я смогу прожить максимум до 20 лет». Кенни, который уже открыл рот, чтобы ответить, осекся. «Новое тело не продлит мою жизнь», — печально сказала Ира. «Я ведь тоже чужак. Черепахи долголетия не помогут мне прожить дольше. Единственный шанс – это стать духом и слиться с миром духов. Вторая уверена, что для меня это реально. Тогда я не умру, пока не будет уничтожен второй мир. Можно сказать, я стану бессмертной». Кенни зажмурился, глубоко вдохнул и выдохнул. Затем еще и еще. Около 3 минут ему понадобилось, чтобы взять себя в руки. «Ты станешь вечным узником, без тела и физических ощущений», — хрипло сказал он. «Нет, я сама выберу, когда мне уходить из жизни. Когда придет время, я сделаю это. Хотя, нет, я буду засыпать на десятки, или даже сотни лет, а потом просыпаться и смотреть, как там изменился мир. Я буду следить за твоими потомками, буду помогать им». Чем больше Ира говорила, тем больше воодушевлялась. Кенни не перебивал ее до тех пор, пока Ира не начала рассуждать, как она будет знакомиться с детьми Кенни и как представляться им. «Не могу же сказать, что я их тетя», — волновалась она. «Может сказать, что я их ангел-хранителей, или...» «Подожди, Ир», — остановил ее Кенни. Он потер переносицу. Голова пухла от мыслей, в груди бушевали самые разные чувства. «Подожди, давай все обсудим, с самого начала». «Давай», — легко согласилась Ира. Ее настроение выровнялось. С того самого момента, как она согласилась на предложение второй, внутри нее копилась и множилась тревога. Но как только она призналась брату, что не сможет никогда обрести тело, Ира ощутила сильное облегчение. Но полностью расслабиться она не могла, им еще предстоит придумать способ, как помочь Кенни прожить долгую и счастливую жизнь. А они точно что-то придумают. Ира в этом не сомневалась. Следующие 5 часов пролетели по мановению ока. Кенни и Ира долго обсуждали, что они в силах сделать ради изменения ситуации. Кое-какие планы у них появились, но все они были далеко от идеала. Как Кенни и ожидал, вскоре пришло приглашение от церкви. Кенни должен был прибыть в собор и там забрать купленный им за черные монеты товар. Кенни не стал тянуть с этим. Он уведомил церковь, что собирается отправиться через 3 часа. Затем переоделся и дождался, когда к его дому подлетит мизинец. Церковь отправил за ним корабль, что его совершенно не удивило. Кенни уже ознакомился со всей доступной информацией, относящейся к статусу понтифика. Про унопонтификов почти ничего не было. За всю историю существования церкви в Горном Покрове такой статус получили лишь несколько человек, самые близкие к третьему. У Кенни было много привилегий, и мизинец за окном – лишь одна из них. На судне Кенни нервничал. Ему до последнего хотелось верить, что Лохрашин соврал. Но несмотря на сильное волнение, Кенни не терял время. Сидя в мягком кресле, он просматривал всю доступную информацию по черепахам долголетия, как их правильно готовить, как правильно принимать, какие ощущения должны появиться у пронария после употребления. Вход в хранилище церкви находился у подножия собора. Корабль приземлился в небольшом аэродроме, и Кенни вышел. Его уже ждали 8 стражников, каждый из которых был великим генералом. «Приветствуем унопонтифика!» — крикнул один из них, и все 8 ударили себя в грудь. «Пусть святые осветят ваш путь!» Кенни коснулся 3 пальцами лба. Стражники повторили удар в грудь. «Меня зовут Иглад, я проведу вас в хранилище», — представился стражник. «Прошу, идите за мной». «Конечно», — кивнул Кенни. Он сумел успешно скрыть свое волнение и слегка подрагивающие руки. Чем сильнее приближался момент получения черепахи, тем сильнее он волновался. Процедура получения сокровища не была сложной. Кенни проводили в зал гигантских размеров, где работники церкви проверили его личность с помощью небольшого артефакта, похожего на шариковую ручку. После этого Кенни попросили подождать, и через 10 минут вынесли золотую коробку, которую запечатывали тонкие резные полосы черного металла. В месте пересечения полос, в центре коробки, находился круглый штамп. Чтобы коробка открылась, Кенни должен капнуть на штамп своей кровью. Если он попробует вскрыть ее силой, содержимое будет уничтожено. Кенни забрал сокровище и полетел обратно, с трудом сдерживая нетерпение. Только оказавшись в своей вилле, Кенни открыл коробку. Внутри лежала небольшая темно-бордовая черепаха, на панцире которой выделялся бледно-голубой круг. Черепаха долголетия. Кенни начал подготавливать место, где он приготовит черепаху, поджег небольшую прано-горелку и поставил на нее котелок. Дождался, когда металл у котелка достаточно разогреется, и аккуратно взял в руку прано-существо. Черепаха долголетия была особенным существом, она не умела двигаться, не умела мыслить, не чувствовала боли и других ощущений. Большая часть тела черепахи состояла из кристаллизованной праны. Кенни опустил черепаху в котел, и она начала плавиться. Не прошло и минуты, как в котелке бурлила ало-голубая, необычайно красивая жидкость. Кенни потушил горелку и перелил жидкость из котелка в небольшую миску. По комнате разливался приятный цветочный аромат. Пару минут Кенни ждал, когда жидкость достаточно охладится, после чего взял миску и несколькими большими глотками выпил ее. В свитках он читал, что после принятия черепахи долголетия пронари ощущает необычное чувство, каждая клеточка его тела начинает покалывать. Появляется приятная боль, которую невозможно передать словами. Кенни опустил миску. Он стоял и прислушивался к себе. Живот забурлил, недовольно заурчал. Никакого намека на покалывание нет. Кенни будто молока выпил, махнув рукой на непереносимость лактозы. «Ладно», — Кенни прикрыл глаза, выдохнул. «Я был готов к этому», — Ира затаила дыхание. Она не спрашивала у него ничего, оттягивала момент до последнего. «Черепаха долголетия не работает на меня», — резюмировал Кенни. «Придется обойтись без нее». Глава 13. Выбор сокровищ. Кенни довольно легко признал тот факт, что черепаха долголетия неэффективна для него. Он начал себя готовить с того самого момента, как Лахрашин рассказал про это. Гораздо тяжелее Кенни воспринял рассказ Иры. Он уже давно поставил себе цель – создать тело для сестры и позволить ей жить как здоровый человек. Какое-то время Кенни даже всерьез задумывался над возможностью поставить волю в основу своего пути и выбрать в качестве цели создание тела для Иры. Поэтому в свое время Кенни так интересовался волей и расспрашивал Марианилу о ее выборе. Но в итоге Кенни решил пойти другим путем, выбрал собственные амбиции и чутье, а не счастье сестры и волю. Кенни выбрал себя, но продолжал твердо верить, что позволит Ире зажить в реальном мире, в новом теле. Кенни много работал над этим, но реальность оказалась гораздо суровее. Кенни чувствовал небольшое облегчение, когда думал о той опасности, которую избежал. Выбери он в прошлом волю, сейчас бы получил сильнейший удар по источнику, который, как минимум, откинул бы его назад в развитии. Ира, наоборот, совершенно не переживала за себя и очень волновалась за брата. Уже на следующее утро после того, как Кенни узнал о неэффективности черепахи долголетия, Ира вошла в мир духов и посетила вторую. Но, к сожалению, святая не знала, как помочь Кенни. Она ничего не ведала о людях из другого мира, ее знания о душах были не так глубоки, как у третьего святого. Когда Ира прорывалась через огород тролля ко второй, Кенни получил письмо от Лахрашина. Он предложил посетить храм святого и покопаться в залах этим же вечером. Кенни дал свое согласие, он сам планировал отправиться в храм святого при первой же возможности. Кенни отправил команду через свой терминал, и спустя 3 часа к его дому подлетел мизинец. На нем Кенни отправился в собор, где его уже ожидал Лахрашин, 3 понтифика и 10 стражников. В сопровождении пронарии в церкви Кенни и Лахрашин прибыли в космический замок и переместили его прямиком в бездну, к храму святого. «Давай обсудим, что ты заберешь в зале 6 святых масок и в зале 9 святых артефактов», — серьезно сказал Лахрашин, когда они оба прибыли в помещение с истуканами. «Ты же понимаешь, что тебе следует как можно скорее повысить свою силу». Лахрашин внимательно смотрел на Кенни. «Я уверен, что ты не собираешься так просто умирать и строишь разные планы по своему спасению. Ты в своем праве, я бы на твоем месте делал то же самое. Но ты согласен, что первым делом тебе необходимо стать сильнее?» «Согласен», — ровным голосом ответил Кенни. Он подошел к нужному истукану и коснулся его. «Что ты предлагаешь? Для начала нужно выбрать подходящую святую маску и святой артефакт». Кенни потратил 3 очка из 15 и выкупил из сокровищницы маску одного лица, сверхартефакт, о котором просил фермер. «Не трать бездумно очки», — Лахрашин нахмурился. Кенни не ответил ему. Он спокойно убрал маску в кольцо и подошел к другому истукану. «Зал 6 святых масок. Уровень доступа 2. Вы можете выбрать одну святую маску. Срок 10 лет. Доступные маски. Маска искателя. Маска озарения. Маска многосущего. Маска памяти. Всего 4 из 6. Лахрашин забрал одну, наверняка. Кенни читал в свитках Аурелии примерное описание каждой святой маски. Маска многоликого позволяла менять внешность как заблагорассудится. Кенни подозревал, что она у Фурухмина, который за свою жизнь поменял более 20 самых разных личностей. Маска озарения позволяла получить опыт из искры, не поглощая ее. У Кенни имеется копия этой святой маски. Маска искателя считается лучшим из существующих разведывательных артефактов. По легенде, владелец получает способность лицезреть триграммы с луны. В свитке Аурелии не было подробностей, но описание интриговало. Еще больше Кенни был заинтересован маской многосущего. Она позволяла на время сменить свой окрас праны. Кенни не совсем понимал, как именно ее можно использовать, нужны многие годы, чтобы обучиться на приемлемом уровне пользоваться праной любого окраса. И это при условии, что маска многосущего позволяет освоить фундаментальные намерения. Хотя, без этого условия она совершенно бесполезна. Маска памяти дарует владельцу идеальную память и способность погружаться в воспоминания других людей. Определенно, она наделена и другими свойствами, но Аурелия не знала о них. Последняя, маска провидца, считается самой ценной из шести святых масок. Она наделяет своего владельца способностью заглядывать в будущее и видеть возможные исходы событий. Надев ее, можно предвидеть опасности, избегать ловушек и принимать наиболее выгодные решения. Кенни задумчиво смотрел на список из четырех святых масок. Ни одна из них не казалась ему особо полезной в его ситуации. «Ты уже забрал маску?» – ровным голосом спросил Кенни. «Пока нет», – ответил Лахрашин. «Я планирую забрать маску озарения». Лахрашин смотрел на Кенни, ожидая, что он предпримет. В зависимости от его действий многое станет ясно. «Пока не буду брать». Кенни убрал руку и подошел к другому истукану. Зал девяти святых артефактов. Уровень доступа. 2. Вы можете выбрать один святой артефакт. Срок. 20 лет. Доступные артефакты. Длань Творца. Браслет Святого Защитника. Кулон Воскрешения. Ошейник Зверя. Святой Компас. Кольцо Телепортации. Гвоздь Пожирателя. Кенни задумчиво смотрел на список. 7 святых артефактов из 9. Отсутствует еретическая карта, которая находится у судейской коллегии, и панцирь прозрения. Взгляд Кенни метнулся к длани Творца, он ощутил внутренний укол. Этот легендарный святой артефакт обладает поразительным эффектом, дарует квазижизнь материальным объектам. Длань Творца – святой грааль для любого кукольника. Когда Кенни планировал создать тело для Иры, он мог лишь мечтать о том, чтобы заполучить длань Творца. Но с тех пор все изменилось. У него появилась возможность получить это сокровище. Только вот смысл потерялся. Не торопись с выбором. К Кенни подошел Лахрашин. У меня есть предложение. Слушаю тебя. Кенни убрал руку от истукана. Ты знаешь, как действует гвоздь пожирателя. Этот артефакт максимально близок к еретическому. Кенни вспомнил, что писала о нем Аурелия. Он поглощает источник прана существа, насколько я знаю. Взрыватель трупов, наверное, вдохновился этим артефактом, предположила Ира, когда свои черные гвозди создавал. Да, гвоздь пожирателя поглощает источник и всю праноструктуру противника. Но знаешь, в чем его основная цель? Зачем отец создал это оружие? Лахрашин не стал дожидаться ответа и продолжил. Гвоздь пожирателя не только забирает, но и отдает. С его помощью можно ускоренно увеличить собственный источник, или источник верного солдата. Быстренько сделать из него великого генерала, и пусть сражается. Удобно. Кенни сразу понял, к чему ведет Лахрашин, но просто так источник не изменить, там много побочек, да, их немало, многие подмы закрываются, каналы нади рвутся, контроль праны ухудшается, но весь негатив можно перекрыть вторым святым артефактом, кулоном воскрешения, это сильнейший исцеляющий прана амулет из существующих на триграмме. Кенни вновь задался вопросом, каким образом третий смог создать столько разнообразных и настолько мощных артефактов. «Предлагаю тебе объединиться», — продолжил Лахрашин. «Мы оба будем использовать кулон воскрешения и гвоздь пожирания. Оба доведем свои источники до возможного пика. Этого нам хватит, чтобы мы оба стали великими генералами». Кенни окинул задумчивым взглядом Лахрашина. Его предложение полностью соответствовало желаниям самого Кенни. «Осталось обеспечить гарантии, что не так уж сложно. Скажи, в чем секрет твоего отца? Почему он мог создавать столько разнообразных артефактов?» Лахрашин поморщился, а затем задумался. Больше 5 минут он размышлял. Кенни ему не мешал, ожидая ответа. Наконец, Лахрашин неохотно сказал. «Ладно, думаю, ничего страшного не будет, если я расскажу. Ты знаешь, что мой отец смог попасть в гробницу Щераму и получить ее наследие?» «Да, частью ее наследия был особый расходуемый артефакт, который мог прививать к пронарию природные таланты. Именно благодаря этому артефакту отец получил столько природных талантов, в число которых и вошла мифическая способность познавать намерения практически без ограничений». Кенни был впечатлен новой информацией. Обдумав услышанное, он спросил, «Третий смог создать такой артефакт?» «Нет, не смог», — покачал головой Лахрашин. «Я знаю, что он долго пытался узнать у духа Щераму, как именно создать этот артефакт, но Щераму не раскрыла ему правду. Когда отец уже решился переселиться в мое тело, он захотел силой отнять у нее знания. Щераму не позволила. Она сама окончательно исчезла, но ранила отца. Это ранение стало ключевым. Будь третий здоров, мы со второй не смогли бы противостоять ему». Кенни кивнул. Он был потрясен тем влиянием, что Щераму оказала на весь триграмм. Ни один из святых и близко не подобрался к ней. «Ну как, Ты принимаешь мое предложение. Мы можем составить пакт праны и скрепить его своими статусами. Да, я согласен, ответил Кенни. Быстрое увеличение источника решит многие проблемы. Ира продолжит развиваться в мире духов, не опасаясь навредить брату. А Кенни значительно расширит свои возможности. У Лахрашина с собой был пакт праны. Около часа понадобилось, чтобы обсудить все детали и подписать договор. Хорошо, Лахрашин довольно улыбнулся и коснулся истукана. Спустя несколько секунд в его ладони появился гвоздь пожирателя, серебристый, прямой, длиною с ладонь. Внешне он никак не выделялся и мог смешаться с обыкновенными гвоздями. Кенни забрал кулон воскрешения. Лахрашин настоял, что именно он заберет гвоздь, видимо считал, что если Кенни вдруг умрет, он сможет найти замену кулону. А вот гвоздь уникален, его невозможно чем-то заменить. Остался зал сокровищ, констатировал Лахрашин. Маску точно не хочешь выбрать, маска искателя сильно поможет нам с поисками подходящих целей. Пока не хочу, каждая святая маска, это артефакт невероятной мощи. Кенни мог выбрать только одну маску, и он сделает это позже, когда сможет вплести ее в свои планы. «В зале сокровищ я советую тебе взять браслет телепортации», — сказал Лахрашин. «Он улучшит нашу мобильность. Я себе тоже такой возьму». Кенни проверил, браслет телепортации был сверхартефактом и стоил 6 очков зала сокровищ. «Второе, что я советую тебе взять, это тюрьму теней. Это ограничивающий артефакт. Он будет отлично сочетаться с флейтой подавления. Самое то для наших целей». Тюрьма теней тоже являлась сверхартефактом и стоила 5 очков зала сокровищ. Учитывая маску одного лица, Кенни потратит 14 очков из 15, если примет советы Лахрашина. Ладно, Кенни потратил свои очки и получил 2 сверхартефакта. Я возьму еще амулет исцеления, сказал Лахрашин. Он обменял артефакты и убрал их в свой браслет. Больше нам в храме святого делать нечего. Лахрашин направился к двери выхода. На охоту отправимся через 3 дня. Кенни пошел за ним. Да, согласен. Научись за это время пользоваться новыми артефактами. И потренируйся с роботом. Кенни ему не ответил. Посещение храма святого привело к неожиданному для него результату. Кенни требовалось многое обдумать. Глава 14. Охота. Фермер сидел на черной скале. Под ним бушевала горная река, брызги которой витали в воздухе, красиво переливаясь цветами радуги под лучами солнца. Фермер невидящим взглядом смотрел на эти брызги, не замечая, что уже промок. В ладони он сжимал маску одного лица, сверхартефакт, подаренный молодым унопонтификом, Кенни Ротко. «Ты все же пришел». На соседнюю скалу ловко взобрался мускулистый старик, борода которого была заправлена в тряпичные шорты. Фермер отмер, опустил взгляд на маску одного лица. «Ты достал его, как и хотел». Старик скрестил ноги и вытащил из кармана трубку. Раскурил ее, выдохнул голубовато-сизый дым, который вступил в битву с брызгами. Дым и капли воды уничтожали друг друга, создавая пустое пространство вокруг старика. «Да», — рассеянно ответил фермер. Кенни достал. Малец на удивление благодарный. «Держит свое слово», — старик довольно улыбнулся. «Не зря я взялся его учить». «Фурухмин», — фермер наконец взглянул на своего старого врага. «Ты подумал над моим предложением?» «Да, Клаус», — Фурухмин назвал настоящее имя фермера, о котором помнили единицы. «Но я не приму его. Я стану судьей, как предложил мой ученик». Фермер усмехнулся. Он не был удивлен решением своего врага. «Ты и правда собираешься все бросить?» — спросил Фурухмин, вытряхивая пепел из трубки. «Да», — фермер снова взглянул на маску. «Маршал фермер, понтифик церкви трех святых погибнет в битве с тобой. Я стану путешественником Клаусом Мариком и отправлюсь в северную пустыню. Тебе не кажется, что это безответственно?» — скучающим голосом спросил Фурухмин. «Ты покидаешь церковь в такой уязвимый момент, когда каждый маршал на счету». «Я буду бороться», — отрешенно ответил фермер, — «но уже не от имени церкви. Твоя обида так глубока. Ты все решил?» — перебил фермер. «Ты точно станешь судьей?» «Да, я устал бегать от вас», — Фурухмин пригладил свою бороду. «Став понтификом, ты получишь шанс попасть в космический замок», — фермер скосил глаза на Фурухмина. «Я боюсь, что твои помыслы нечисты. Ты покинешь церковь. Так какая тебе разница? Надеюсь, Кен не знает, что делает». Фермер погладил маску, затем коснулся своего браслета и вытащил оттуда шестиугольный жетон, который бросил Фурухмину. «С тобой свяжутся», — фермер встал. «Прощай, мой старый враг. Если святые того пожелают, мы с тобой еще встретимся. Святых нет в живых, проворчал Фурухмин, разглядывая жетон. Им нет дела до того, встретимся мы или нет. Фермер не ответил. Он спрыгнул вниз, прямо в реку, и исчез из виду. Фурухмин раскурил вторую трубку. Больше 6 часов он сидел на скале, размышляя над своей жизнью. 3 дня пролетели для Кенни как по щелчку пальцев. Наступило время охоты. Днем ранее Лахрашин прислал координату места встречи, которую Кенни вбил в свой новый браслет телепортации. В этот артефакт можно вложить всего 4 координаты, которые должны находиться в пределах определенного радиуса. Первый Кенни ввел координату небольшой комнаты в подвале своего дома, где не было защиты от пространственного вмешательства. Второй – место недалеко от Святой Горы, чтобы проверить действие артефакта. И только 3-я координата вела в место встречи. Рано утром Кенни подал в браслет телепортации огромное количество праны, почти полностью осушив свой источник. Перед ним открылся фиолетовый портал. Кенни не торопился вступать в него, сперва он решил восстановить свою прану. Нельзя являться на встречу с Лахрашином почти полностью пустым. Только когда источник восполнился на 60%, Кенни вошел в портал, который уже начал показывать еле заметные признаки дестабилизации. Кенни оказался на пологой вершине небольшого холмика. Он сразу же активировал робота-ангела. Тонкая кольчуга на его теле и алые полоски браслетов на запястьях и лодыжках засветились. Доспех медленно исчезал, принимая новую форму, не ту гигантскую, 50-метровую, а более компактную. После пары секунд сияния на месте Кенни стоял 5-метровый алый робот с мечом и щитом. Его крылья были сложены за спиной. Кенни сидел в кабине пилота, сосредоточенный до нельзя. Он приказал: синхронизация щита Рафаила. Механический голос ему ответил: найден щит Рафаила в мире духов. Синхронизация одобрена. Кенни усмехнулся. Он обнаружил эту возможность 2 дня назад, когда переместился за пределы Святой Горы с помощью браслета телепортации и там провел тренировку. Ангел Рафаил в мире духов, проекция робота Рафаила из реальности. Кенни даже примерно не представлял, как третий это провернул. Но узнав про связь робота и ангела, Кенни вошел в мир духов прямо из кабины пилота. В мире духов Кенни понял, что щит Рафаила реагирует, он дрожит, светится. Тогда Кенни вышел в реальность и услышал сообщение, что робот Рафаил нашел часть своего вооружения, что бы это ни значило. После недолгих испытаний удалось синхронизировать 2 щита. Это привело к тому, что щит робота Рафаила перестал быть просто щитом, он приобрел те же свойства, что и щит Рафаила из мира духов. Кенни мог менять его размер и частично форму, а его прочность теперь соответствовала полноценному святому артефакту. Лахрашин немного опоздал. Когда появился 2-й портал, Кенни уже был готов сражаться с любым врагом, даже если тот будет на уровне маршала. Из фиолетового овала вышел Лахрашин. Он увидел алого робота, довольно кивнул и сам активировал свой доспех. Через несколько секунд на холме появился синий 5-метровый робот с копьем в руках. «Сегодня мы будем охотиться на пранозверей с рангом генералов». Синий робот повернулся к красному. «Наши доспехи позволят нам без проблем справиться с монстрами такой силы. Ты готов? Придется постараться. Наша самая большая проблема в количестве праны. Роботы так немало забирают, а нам еще придется сражаться с существами выше нас рангом. Я готов. Тогда полетели. Я не случайно выбрал это место для нашей встречи». Синий робот раскрыл свои крылья и взлетел. Кенни последовал за ним. Он довольно легко смог освоиться с крыльями робота, благодаря его опыту в мире духов. Кенни летел за Лахрашином, максимально осторожный. Сейчас идеальный момент для ловушки, он один, далеко от Святой Горы. Но Лахрашин не торопился его атаковать. После 5 минут полета он приземлился на берегу небольшой речки. «Видишь пещеру?» Синий робот указал пальцем на противоположный берег, где виднелась серый тоннель на теле небольшой скалистой горы. «Да, там сидит одинокий пранозверь, ядовитый барсук. Он пришел с драконьего хребта, вместе с волной пранозверей. Сейчас он ранен и прячется. Иногда выходит на охоту. Мы подождем его тут, и когда он выйдет, атакуем. Я ударю первым, копьем, а дальше подключишься ты. Сразу убивать не нужно, лучше смертельно ранить, чтобы я смог гвоздь пожирателя в него воткнуть». «Хорошо». Кенни был очень напряжен. Он не доверял Лахрашину, но не мог отказаться от этой охоты, единственного существующего шанса быстро развиться до ранга великого генерала. «Можем деактивировать доспехи», — предложил Лахрашин. «Они потребляют энергию, а ждать нам предстоит неизвестно сколько. «Я останусь в доспехе», — ответил Кенни. У него в кольцо был огромный запас камней и праны, который он мог использовать для восполнения источника. Учитывая его количество падм, а соответственно и эффективность поглощения камней и праны, у него не возникнет проблем с тем, чтобы находиться в доспехе несколько суток. «Как хочешь, но тогда активируй режим маскировки». Лахрашин тоже не стал убирать доспех. Между двумя унопонтификами не было доверия, оба были готовы к тому, что напарник может в любой момент предать. Но лишь вместе они максимально эффективны. Ядовитый барсук появился спустя 3 часа. Он медленно вышел из своей норы, хромая на одну лапу. Внешне похож на обычного барсука, только размером с медведя, и полосы на голове не белые, а изумрудно-зеленые. Прано-зверь принюхался, подозрительно осмотрелся и похромал в сторону реки. Остановился, чуть повернул голову, словно прислушиваясь, а затем резко ударил лапой по реке. Вода в месте удара забурлила и окрасилась в зеленый. Пятно начало расползаться во все стороны, на поверхности начали всплывать рыбы брюхом кверху. Барсук подождал пару минут, затем широко раскрыл зубастую пасть и высунул расстроенный ядовито-зеленый язык. Отравленная вода в реке заколыхалась и толстыми струями устремилась в пасть барсука. Через несколько минут река выглядела так, словно ничего не произошло, исчезло зеленое пятно и десятки рыбьих трупов. Сытый ядовитый барсук вновь принюхался, постоял и захромал в свою нору. «Сейчас», — сказал Лахрашин, обращаясь напрямую к Кенни, по внутренней связи роботов. Два робота взлетели. Синий метнул копье, которое молнией ударило в спину ядовитого барсука, пробивая его насквозь. Кенни приземлился рядом, но атаковать не стал. Копье Лахрашина почти убило прано-зверя. Тот лежал в дымящейся яме, с дырой в теле, из которой хлестала кровь. О, синий робот медленно опустился к яме. Не ожидал. Значит, с генералами у нас не будет никаких проблем. Доспех Лахрашина засветился, превращаясь в кольчугу и тонкие браслеты. Меньше секунды прошло, и вместо 5-метрового робота в яме стоял мальчик лет 12. Лахрашин вынул из браслета гвоздь и метнул его в рану ядовитого барсука. Тело прано-зверя забилось в конвульсиях, защелкали ломающиеся кости, разорвались внутренние органы, затрещала кожа. Кенни с отвращением наблюдал, как немаленькая туша прано-зверя скукоживается до размеров кошки. Когда все закончилось, на дне ямы остался лежать отвратительный кусок обугленного мяса, от которого исходила тошнотворная вонь. За свои 2 жизни Кенни не ощущал ничего более мерзкого. Лахрашин протянул ладонь, из остатков ядовитого барсука вылетел гвоздь. Святой артефакт по-прежнему был серебристый, только его кончик окрасился в темно-бордовый, почти черный. Когда гвоздь полностью поменяет цвет, я его использую. Первый, как договаривались, Лахрашин повернулся к алому роботу. Кенни промолчал. Учитывая новые данные, можно действовать смелее. Лахрашин активировал свой доспех, и на его месте вновь появился синий робот. Ускорим нашу охоту. Согласен? Да. Тогда полетели. 2 робота раскрыли свои белоснежные крылья и взмыли в небо. Недавнее сражение показало, что генералы им не противники. Вскоре это подтвердилось. 2-й прано-зверь был убит так же легко, как и 1-й. 3-й, 4-й, 5-й. Лахрашин безошибочно находил все новых прано-зверей с силой генерала, и те не могли дать отпор 2 унопонтификам. Лишь спустя 10 часов охоты гвоздь полностью окрасился и стал пригодным для собственного использования. Глава 15. Вице-лидер Борода. Кенни сидел в зале совещания, где собралась почти вся верхушка судейской коллегии, 9 понтификов из 14. «Маршал, которого вы представили, сильно впечатлил нас всех», — говорил чудак. «Он могущественный очень. В спарринге победил цветочника. Странно и немного, но это ничего. У нас таких много. Значит, вы готовы принять его, и не против, если я назначу его вице-лидером?» «Не против, не против», — покивал чудак. «Он станет отличной заменой фермеру». Все понтифики помрачнели. «Вчера стало известно, что вице-лидер-фермер пал в бою с еретическим пронарием, Фурухмином, за которым он охотился более 60 лет. Имя Фурухмина исчезло с еретической карты, что может означать только одно: первый в еретическом списке окончательно погиб». Кенни по очереди смотрел на понтификов. Те, встретив его взгляд, кивали, подтверждая свое согласие. Новый маршал оказал на них глубокое впечатление. Даже самые консервативные понтифики, с большой неохотой относящиеся к пронариям со стороны, не высказали ничего против нового вице-лидера. Маршал, который просил себя называть Борода, покорил всех своей безумной мощью. Он был боевым созидателем и обладал столь глубоким талантом, что некоторые сравнивали его с легендарным Фурухмином. Никто из понтификов не сомневался в личности Бороды. Тот прошел полную проверку и был идентифицирован как маршал, который родился и вырос в области Малых Гор. Для его проверки использовались сверхартефакты, которые стали доступны после появления унопонтификов. В Восточном Горном Покрове не существовало методов проверки эффективнее. «Раз вы не против, так и быть», — Кен недовольно кивнул. «Маршал Борода станет понтификом второй ступени и будет назначен вице-лидером судейской коллегии. Вы там сами решите, к кому его приставить». Понтифики начали переглядываться между собой. Скорость, с которой маршал со стороны вошел в руководящую должность одной из коллегий церкви, ошеломляла. Со смерти третьего таких прецедентов не было. Чудак задумчиво смотрел на Кенни, поглаживая бороду. Он тоже ощутил на себе силу перемен. Двое унопонтификов встряхнули церковь трех святых и принесли с собой новые веяния, которые в перспективе повлияют не только на организацию, но и на весь праномир. Только вот к чему это приведет, чудак не мог дать окончательного ответа, но относился к изменениям с позитивом. Кен не закончил собрание так, как хотел. Это он убрал Фурухмина из еретического списка и помог своему учителю полностью вжиться в новую личность эксцентричного пронария с кличкой Борода. Все прошло как по маслу. Попрощавшись с понтификами, Кенни направился домой. Три дня назад он и Лохрашин вышли на свою первую охоту и за день смогли полностью окрасить гвоздь пожирателя. По заключенному между ними договору первым святой артефакт использовал на себе Лохрашин. Кенни отдал ему кулон воскрешения, чтобы тот смог восстановиться.